Добрые звери! Вера с Нютой сидели на диване и гладили кошек. Подошел наш пес Вася, стал просить, чтобы его тоже погладили. Они и его стали гладить. Вот они гладили, гладили, и Нюта сказала: «У вас полно зверей, и все добрые. И откуда они все пришли?» «Сначала нам подарили кошку Шиху», — сказала Вера. «Потом Шиха потерялась, а кошка Лиза нашлась на школьной помойке». «Она плакала?» — спросила Нюта участливо. «Когда?» «Когда на помойке сидела». «Да нет, что ты!» — сказала Вера. «Она не знала, что на помойке плохо. Она там родилась». «Зачем же вы ее оттуда взяли?» «А мы не брали», — отвечала Вера. «Она, видимо, решила, что у нас ей будет лучше, чем на помойке, и прыгнула в папину машину. Не выкидывать же ее?» «Не выкидывать», — согласилась Нюта. «А что дальше?» «Дальше нашлась кошка Шиха, и у нас стало две кошки. Шиха Лизу не любила, она от Лизы морщилась, как будто от нее пахло помойкой, хотя мы Лизу после помойки помыли и глистов прогнали. Может быть, Шихе не нравилось, что у Лизы на задних лапках белые гольфики, и один гольфик все время сползает», — предположила Вера. «Шиха думала, что Лиза неряха», — догадалась Нюта и подтянула свои гольфики. «А как Вася нашелся?» «Он не нашелся. Он появился, когда мы уже изнемогали от жизни без собаки», — сказала Вера. «А почему он, Вася?» «На самом деле он доктор Ватсон. Филя тогда читал про Шерлока Холмса и хотел назвать собаку Холмсом. Но очень трудно подзывать собаку Холмс, Холмс, Холмс. Все равно, что жуешь пучок сена. Решили назвать доктором Ватсоном. И Вася настоящий доктор. Он белый и добрый». «А что было с Шихой, когда Ватсон появился?» — спросила Нюта. «Вася появился и тут же сделал лужу. Кошки были в ужасе, они ведь такие чистюли. Они бегали за мамой и жалобно мяукали, будто спрашивали: неужели это мокрое чудовище здесь навсегда? Первые дни кошки жили за телевизором. Потом Лиза подружилась с Ватсоном, а Шиха подружилась с Лизой. Наверное, решила, что Лиза пахнет лучше, чем Ватсон. А мы первые два дня не отходили от Ватсона. Даже когда он спал, мы сидели рядом с ним на коврике и обедали. Мама волновалась, что мы перестанем учиться. Успокоилась она только когда услышала, как Филя сказал: „Вася, пошел вон отсюда“». «А Вася нападал на кошек?» — спросила Нюта. «Да что ты, он же считает, что они его тети», — сказала Вера. «А почему они от него на даче в лес убегают?» «Они не от него, они за мышами бегают и приносят», — ответила Вера. «Но вы же не едите мышей», — заметила Нюта. «Они их друг другу приносят. Когда Шиха заболела, Лиза таскала ей мышей целыми охапками. Потом Шиха исчезла, и Лиза перестала приносить мышей. Теперь Китра ждет детей, и Лиза ей мышей приносит». «Какая Лиза добрая! А куда Шиха исчезла?» «Непонятно. Исчезла и даже не попрощалась. Может быть, мышь какую-нибудь вредную съела и умерла». «Бедная Шиха!» — опечалилась Нюта. «Да. Ну а про Китру ты знаешь. Это дочь вашей кошки Нитки». Тут на самом интересном месте кошки спрыгнули с дивана и убежали. А Вася остался, и мы еще долго его гладили. Я хотел бы установить рекорд: дольше всех гладить кошку. Шихой не получилось. Гладил ее только 2 минуты, и она убегала. С Лизой результат был получше – 7 минут. Чемпионкой стала Китра. Я могу ее гладить 10 минут. Напрашивается вывод: каждая следующая кошка гладится дольше предыдущей. Вот если бы Вася был кошкой, я побил бы все рекорды. Один раз я гладил его так долго, что уснул с ним на коврике.